десяток в замкнутом круге. Мне делать нечего, дрочу на досуге. Я лежу на полу в собственной рвоте. Меня не поднимайте, меня не мойте. Ничего не охота. Вкус потеряла пища. Скука, скукота. Скукотень, скукотища. На улицу вышел подышать полной грудью. Все куда-то стремятся, кто эти люди? Равняйся на них, а на меня не смотри. Они полны жизни, а я высох изнутри. Мои кожи на лавке накрываются нищие. Скука, скукота. Скука, скукота, скукотень, скукотища. Скука, скукота, скукотень, скукотища. Моей кожи на лавке накрывается нищий.